Сейчас она ощущала лишь нетерпение и ничего больше. Она сидела, скрестив ноги и наклонив голову. Ей самой казалось, что она задумалась о чем-то важном, близко ее касающемся, но потому как бессмыслен был ее взгляд, едва она встала и смотрела на себя в зеркало, она понимала, что мысли ее где-то далеко-далеко. Так она просидела на кровати несколько минут, а с ней уже и не могло быть речи. В глубине души она смутно понимала, что сегодня ночью отдастся Лео, но не знала, когда. Ей казалось, что эта минута, к счастью, наступит еще не скоро. «Какой дождище!» — думала она в те мгновения, когда шум воды становился сильнее. Она словно совсем забыла, что этой ночью ей придется выйти из дому под дождь, чтобы встретиться с Лео. Ею овладела блаженная истома. Наконец она медленно, вовсе не испытывая тоски, растянулась на постели и обхватила руками голову. Теперь она видела лишь потолок, и до ее слуха доносились только хлесткие удары ночного ветра. Она беспрестанно повторяла себе, что скоро ей надо будет встать и выйти из дому, незаметно закрыла глаза и задремала. Хрупкое забытье с внезапными пугливыми пробуждениями постепенно перешло в глубокий сон. Сон был бездонным и черным, как смола. И он, несомненно, сыграл свою роль в путанице и страхах этой ночи. То, что ей ничего не снилось, ввело Карлу в заблуждение. Ей показалось, что она спала очень долго. Внезапно, без всякой видимой причины, она пробудилась. У нее перехватило дыхание. Она похолодела от ужаса, когда поняла, что спала. «Я заснула», — испуганно подумала она, блуждая взглядом по мирной освещенной комнате. «Который час? 2 часа ночи или 3? Лео, наверное, ждал, не дождался и ушел. Уехал на машине. От досады на самое себя и от отчаяния она чуть не разрыдалась. «Я заснула!» Громко повторила она, обхватив голову руками и глядя в зеркало на свои растрепанные волосы и лихорадочно блестевшие глаза. Вскочила, подбежала к стоявшим на комоде часам. Прошло не больше 45 минут. Часы показывали без четверти 12. И это показалось ей невероятным. Она решила, что часы остановились, поднесла их к уху. Нет, часы шли. Она не ошиблась. Еще не поздно спуститься в сад к Лео. Сама не зная почему, она вдруг огорчилась. Снова поставила часы на комод. Но теперь у нее возникло новое сомнение. Где и когда она должна встретиться с Лео? Она помнила, что было написано «через час». Не забыла она и того, что Лео будет ждать ее в машине у ворот сада. Но так ли это записка? Внезапно подумала она, куда девалась записка. Она поискала вокруг и ничего не нашла. Посмотрела на комод, уставленный безделушками. Ничего. Подошла к кровати, порылась в простынях, перевернула подушку. Ничего. Ею овладело непонятное беспокойство. Где же эта записка? Она забегала по комнате, раскидала одежду, перерыла все ящики и вдруг застыла на месте. «Попробуем разобраться спокойно, не торопясь», — подумала она. «Я прочла записку внизу, в холле, и я наверняка держала ее в руке, когда вошла в комнату. Значит, она здесь. Не надо волноваться. Она где-то здесь». Она медленно, методично, точно ловила маленькую бабочку или мышку, обыскала всю комнату. Стараясь не запачкать платье, нагнулась и пошарила под мебелью, касаясь лбом пыльного пола. Она заглянула во все тайники, пытаясь отыскать клочок бумаги. Когда она поднималась, то почувствовала боль во всех суставах. Она прикрыла глаза и стояла неподвижно, раскинув руки, и ей смутно представляло, что эти отчаянные поиски — наказание за ее грехи. Всякий раз, когда она нагибалась снова, ей хотелось переломиться надвое и навсегда остаться лежать на полу, как сломанная игрушка. Она с ребяческим упрямством искала записку в самых немыслимых местах, в корзинке с вышиванием, в пудренице, и ничего не нашла. Усталая, потрясенная неудачей, села на кровать. Что же это была за записка, если она исчезла, едва ее прочли?